19 июня. Еще протест против нашего плана. На этот раз от дамы. С утренней почтой пришло два письма на мое имя. Одно от мисс Верендер, самым любезным образом соглашающейся на предложенный мною план. Другое от дамы, в доме которой она живет, миссис Меридью. Миссис Меридью кланяется и не претендует понять предмет, о котором я переписываюсь с мисс Верендер, в его научном значении. С точки зрения общественного значения, однако, она чувствует себя вправе выразить свое мнение. Вероятно, мне неизвестно, так думает миссис Меридью, что мисс Верендер всего лишь 19 лет. Позволить молодой девушке в такие годы присутствовать без компаньонки в доме, полном мужчин, которые будут производить медицинский опыт, есть нарушение приличия, которого миссис Меридью взять на себя не может. Она чувствует, что ее долг — пожертвовать своими личными удобствами и поехать с мисс Верендер в Йоркшир. Она просит, чтобы я подумал об этом, так как мисс Верендер не хочет руководствоваться ничьим мнением, кроме моего. Может быть, ее присутствие не так необходимо, и одно мое слово освободило бы и миссис Меридью, и меня от весьма неприятной ответственности. В переводе на простой английский язык эти вежливые условности означают, как я понимаю, что миссис Меридью смертельно боится мнения света. К несчастью, она обратилась с ними к такому человеку, который меньше всех на свете уважает это мнение. Я не обману ожиданий мисс Верендер. Я не стану откладывать попытку примирить молодых людей, которые любят друг друга и слишком долго были разлучены. Если перевести эти простые английские выражения на язык вежливых условностей, то смысл будет такой. Мистер Дженнингс имеет честь кланяться миссис Меридью и сожалеет, что не может ничего более сделать в этом деле. Мистер Блэк чувствует себя сегодня утром по-прежнему. Мы решили не мешать Беттериджу и сегодня еще не заходить в дом. Успеем сделать наш первый осмотр и завтра. 20 июня. Мистер Блэк начинает чувствовать постоянную тревогу по ночам. Чем скорее комнаты будут приведены в прежний вид, тем лучше. Сегодня утром, когда мы шли с ним домой, он посоветовался со мной с некоторой нерешительностью и с нервным нетерпением по поводу письма, пересланного ему из Лондона, которое он получил от сыщика Кафа. Сыщик пишет из Ирландии. Он сообщает, что получил от своей экономки визитную карточку с запиской на ней, которую мистер Блэк оставил в его доме близ Доркинга, и уведомляет, что, по всей вероятности, вернется в Англию через неделю и даже раньше. А пока он просит, чтобы мистер Блэк объяснил ему, по какому поводу он желает говорить с ним о лунном камне. Если мистер Блэк может убедить его, что он сделал серьезную ошибку в прошлогоднем следствии, он будет считать своей обязанностью, после щедрого вознаграждения, полученного от покойной леди Верендер, отдать себя в распоряжение этого джентльмена. Если нет, он просит позволения остаться в своем уединении, среди мирных удовольствий деревенской жизни. Прочтя это письмо, я без малейшего колебания посоветовал мистеру Блэку сообщить сыщику Кафу обо всем, что произошло после прекращения следствия в прошлом году, и предоставить ему самому составить заключение на основании фактов. Подумав немного, я также посоветовал пригласить сыщика Кафа присутствовать при опыте, если он успеет вернуться в Англию к тому времени. Он, во всяком случае, был бы драгоценным свидетелем, и если бы мое мнение, что алмаз спрятан в комнате мистера Блэка, оказалось неверным, совет сыщика мог бы быть очень важным для дальнейших действий, в которых я уже не мог участвовать. Это последнее соображение, по-видимому, заставило решиться мистера Блэка. Он обещал последовать моему совету. Когда мы стали подъезжать к дому, стук молотка доказал нам, что дело подвигается. Беттередж, надевший по этому случаю красный рыбацкий колпак и зеленый передник из бязи, встретил нас в передней. Увидев меня, он вынул записную книжку и карандаш и непременно настаивал на том, чтобы записать все, что я ему буду говорить. Куда бы мы ни смотрели, мы находили, как и предсказывал мистер Блэк, что работа подвигается так быстро и так разумно, как только можно было пожелать. Но в нижней зале и в комнате мисс Верендер многое еще нужно было сделать. казалось сомнительным, будет ли дом готов к концу недели. Поздравив Беттераджа с достигнутыми успехами, он упорно записывал все каждый раз, как только я раскрывал рот, отказываясь в то же время обратить хотя бы малейшее внимание на слова мистера Блэка, и, обещав прийти опять посмотреть дня через два, мы уже собирались выйти из дома черным ходом. Но прежде чем мы вышли из нижнего коридора, меня остановил Беттередж, когда я проходил мимо двери его комнаты. «Могу ли я сказать вам два слова наедине?» — спросил он таинственным шепотом. Я, разумеется, согласился. Мистер Блэк вышел подождать меня в саду, пока я прошел с Беттереджем в его комнату. Я ожидал просьбы о каких-нибудь новых уступках вслед за чучелом Кабуза и Купидоновым крылом, но, к моему величайшему удивлению, Беттередж положил руку на стол и задал мне странный вопрос. «Мистер Дженнингс, знакомы ли вы с Робинзоном Крузо?» Я ответил, что читал Робинзона Крузо в детстве. «И с того времени не читали?» — спросил Беттередж. «С того времени не читал». Он отступил на несколько шагов и посмотрел на меня с выражением сострадательного любопытства и суеверного страха. «Он не читал Робинзона Крузо с детства!» — сказал Беттередж, говоря сам с собой. «Посмотрим, поразит ли его Робинзон Крузо теперь!» Он открыл шкаф, стоявший в углу, и вынул грязную, истрепанную книгу, от которой сильно запахло табаком, когда он стал перелистывать страницы. Найдя нужное место, он попросил меня подойти к нему в угол, бормоча что-то про себя все тем же таинственным голосом. «Что касается вашего фокуса-покуса с Лауданумом и мистером Фрэнклином Блэком, — начал он, — пока рабочие в доме, мои обязанности слуги одолевают во мне чувство человека. Когда рабочие уходят, чувство человека одолевают во мне долг слуги. Очень хорошо. Прошлой ночью, мистер Дженнингс, в голове у меня крепко засело, что это ваше новое медицинское предприятие кончится дурно. Если бы я поддался тайному внушению, я своими руками снова унес бы мебель из комнат и на следующее утро разогнал бы рабочих». «С удовольствием узнаю из того, что видел наверху, — сказал я, — что вы устояли против тайного внушения». «Устоял — не то выражение, — ответил Беттередж. Я боролся, сэр, с безмолвными побуждениями души моей, толкавшими меня в одну сторону и писанными приказаниями в моей записной книжке, толкавшими в другую, пока, с позволения сказать, меня не бросило в холодный пот. В этом страшном душевном расстройстве и телесном расслаблении к какому средству я обратился? К средству, сэр, которое ни разу еще мне не изменило за последние 30 лет. И даже больше. К этой книге!» Он ударил по книге ладонью, и при этом распространился еще более сильный запах табака. «Что я нашел здесь?» — продолжал Беттередж. «На первой же открытой мною странице. Страшное место, сэр, на странице 178-й. С этими и многими тому подобными размышлениями я впоследствии поставил себе за правило, что когда бы ни нашел я эти тайные намеки или указания в душе моей, внушающие мне делать или не делать какое-либо предстоящее мне дело, идти или не идти предстоящим путем, я никогда не примену повиноваться тайному внушению. Не сойти мне с места, мистер Дженнингс. Это были первые слова, бросившиеся мне в глаза именно в то самое время, когда я шел наперекор тайному внушению. Вы не видите в этом ничего необыкновенного, сэр?» «Я вижу случайное стечение обстоятельств и более ничего». «Вы не чувствуете ни малейшего колебания, мистер Дженнингс, относительно этого вашего предприятия?» «Ни малейшего». Беттередж пристально и молча посмотрел на меня. Он захлопнул книгу, запер ее опять в шкаф чрезвычайно старательно, повернулся и опять пристально посмотрел на меня. Потом заговорил. «Сэр!» — сказал он серьезно. «Многое можно извинить человеку, который с детства не читал Робинзона Крузо. Желаю вам доброго утра!» Он отворил дверь с низким поклоном и дал мне возможность отправиться в сад. Я встретил мистера Блэка, возвращавшегося в дом. «Можете не рассказывать мне, что с вами случилось», — сказал он. «Беттередж пустил в ход свой последний козырь. Он сделал новое пророческое открытие в Робинзоне Крузо. Уважили вы его любимую фантазию, нет? Вы показали ему, что не верите в Робинзона Крузо. Мистер Дженнингс, вы упали во мнении Беттереджа настолько низко, насколько это возможно. Можете теперь говорить и делать что вам угодно. Вы увидите, что он не захочет терять с вами слов». 21 июня. Сегодня в моем дневнике достаточно будет короткой записи. Мистер Блэк никогда еще не проводил такой плохой ночи. Я был вынужден против своей воли прописать ему лекарство. На людей с такой чувствительной организацией, как у него, лекарства действуют, к счастью, очень быстро. Иначе я боялся бы, что он окажется совершенно без сил, когда наступит время для опыта. Что до меня самого, то после небольшого перерыва в болях за последние 2 дня у меня снова сделался сегодня утром припадок, о котором не скажу ничего, кроме того, что он заставил меня вернуться к опиуму. Закрываю эту тетрадь и отмериваю себе полный прием. 500 капель.